и просил разрешения на посадку и поселение. Бельтан, по самой причине своего возникновения, был закрытой планетой, с единственным портом, доступным для получивших разрешение на посадку кораблей. Но эта закрытость исчезла с концом войны. По правде говоря, населенные районы занимали такую ничтожную часть материка, что нас нельзя было даже назвать освоенным миром. Несмотря на немалое количество поселков вокруг порта, весь восточный материк оставался незаселенным и открытым для любой колонизации. Победят ли старые запреты? А если нет, то не станет ли это сигналом для всех отбросов войны? Я думал о мрачном пророчестве Лугарда, о волчьих стаях, рыщущих на межзвездных линиях в поисках беззащитных жертв. Знают ли люди, совещающиеся в кабинете Аренса, о такой возможности? Вряд ли. Я взял тарелку с обжаренным хлебом и понес ее на стол. Обслуживающие роботы давно исчезли. Осталось несколько в лабораториях. Мы возвращались к прошлому. Использовали для работы мышечную силу. Руки, ноги, спину. Аннет хорошо готовила. Я всегда предпочитал ее обеды той пищи, которую предлагали в порту. Там на кухне еще действовал робот-повар. Аппетитный запах жареного хлеба заставил вспомнить, что я не ел с полудня, а обед в порту был еще хуже, чем обычно. Вернувшись за подносом с чашками, я заметил, что Аннет смотрит в окно. «Где ты взял хоппер?» «В порту. Нужно было отвезти пассажира в глушь». Она удивленно взглянула на меня. «В глушь? Но кого?» «Гриса Лугарда. Он хотел добраться до Бата. Прибыл в транспорте». «Грис Лугард? Кто это?» «Служил с моим отцом. До войны командовал Батом». До войны для нее было еще загадочнее, чем для меня. Когда до нас дошли первые сообщения о конфликте, Аннет едва вышла из ясельного возраста, сомневаясь, чтобы она помнила предшествующее. Зачем он прилетел? Он ведь солдат. Солдаты – люди, сделавшие войну своей профессией, стали на Бельтане легендой, как удивительные существа в детских лентах. Он родился здесь, ему дали крепость. Ты хочешь сказать, что там опять будет гарнизон? Но война кончилась. Отец, комитет, они будут возражать. Ты знаешь первый закон? Еще бы не знать. Мне вдалбливали его в уши и, предположительно, в голову достаточно долго. Война бесцельна. Нет таких противоречий, которые не могли бы преодолеть терпеливые и разумные люди, объединенные и обладающие доброй волей. Нет, он один. Больше не служит. Он был тяжело ранен. Должно быть, спятил к тому же. Аннет начала наливать суп в супницу, если собирается жить в глуши. Кто собирается жить в глуши? Это ворвалась Гита со множеством ложек в руках. Человек по имени Грис Лугард. Грис Лугард. А, заместитель командующего Лугард. Она удивила меня, как часто удивляла всех. Улыбнувшись в ответ на наши удивленные взгляды, резко взмахнула прядями волос. «А что тут такого? Я умею читать». И читала не только сказки. Я читала исторические записи, историю Бельтана. Это все из старых лентах. И еще много другого. О том, как заместитель командующего Грис Лугард отыскал в лавовых пещерах реликты и следы предтеч. Из центра должны были прислать кого-то для проверки, но началась война. И никто уже не прилетел. Я много читал, чтобы узнать, что же там нашли. Бьюсь об заклад, он явился, чтобы взглянуть на сокровище предтеч. «Вир, а нельзя ли нам помочь ему в этих поисках?» «Следы предтеч?» Если Гита сказала, что прочла об этом в лентах, так оно и есть. В таких делах она не ошибалась. Но я никогда не слышал о следах предтеч на Бельтане. Выйдя за пределы Солнечной системы, вырастившей человека, мы вскоре обнаружили, что не одиноки в своих поисках миров дальнего космоса. На межзвездных дорогах мы встретили других. И по галактическому счету они тоже были новичками, хотя опередили наши робкие шаги к звездам на сотни лет. Были и такие, что вышли в космос до них. Вышли еще раньше. И еще, и еще. Невозможно перечислить возникавшие и распадавшиеся империи. Или сосчитать, сколько поколений долгожителей сменилось с тех пор, как корабли предтеч садились на давно забытые планеты. Когда-то шла оживленная торговля предметами, оставленными предтечами. особенно на центральных планетах внутренних систем, где было много богатых людей, желавших потратить свои богатства. Покупали, разумеется, и музеи, но говорят, что самые крупные сделки заключались с частными коллекционерами. Если лента, которую читала Гита, говорила правду, я мог понять причину возвращения Лугарда в БАД –